Я расскажу только об одном эпизоде. Случилось это в Миннесоте на нашей старой ферме. Мне еще не исполнилось 6 лет. В нашем доме остановился переночевать вернувшийся из Китая миссионер, которого миссионерский совет послал собирать пожертвования среди фермеров. То, о чем я хочу рассказать, произошло на кухне после ужина, когда мать укладывала меня спать, а миссионер показывал нам фотографии Святой Земли. Я, разумеется, давно забыл бы то, о чем собираюсь сообщить вам, если бы впоследствии не слышал множество раз, как мой отец рассказывал об этом удивленным слушателям. Увидев одну из фотографий, я вскрикнул и стал ее рассматривать. Сначала жадно, а потом разочарованно. Сперва она показалась мне такой знакомой, словно это была фотография отцовского сарая. А потом все вдруг стало чужим. Однако я продолжал ее рассматривать, и изображение снова стало щемяще знакомым. «Это башня Давида», — объяснил миссионер, обращаясь к моей матери. «Нет», — убежденно воскликнул я. «По-твоему, она называется не так?» — спросил миссионер. Я кивнул. «Ну, а как же она называется, милый мальчик?» «Она называется», — хотел я ответить, и запнулся. «Я забыл». «Она стала какой-то не такой?» — добавил я, помолчав. «Ее всю перестроили?» Тут миссионер выбрал из пачки другую фотографию и протянул ее матери. «Я побывал здесь 1/2 года назад, мисс Стендинг», — сказал он, и, указав пальцем, добавил. «Это Яффские ворота, через которые я прошел прямо к башне Давида. Она вот тут, на заднем плане, где прижат мой палец». Башня Давида, Яффские ворота — архитектурные памятники древнего Иерусалима. В этом согласны все ученые-богословы. Эль-Куллах называл ее... Тут я опять перебил его и, показав на развалины в левом углу фотографии, воскликнул. «Она где-то вот тут, так как вы ее называли евреи, а мы называли ее по-другому. Мы называли ее... Я забыл». «Нет, вы только его послушайте», — засмеялся отец. «Можно подумать, что он бывал там». Я уверенно кивнул, так как не сомневался, что мне доводилось бывать в тех местах, хотя они как-то странно изменились. Отец расхохотался еще громче, а миссионер решил, что я смеюсь над ним. Он показал мне еще одну фотографию. Унылая пустыня, без единого деревца или травинки, прорезанная лощиной с пологими каменистыми склонами. Неподалеку виднелась кучка жалких лачуг с плоскими крышами. «Ну, а это что такое, милый мальчик?» — осведомился миссионер. И я вспомнил. «Самария», — ответил я, не задумываясь. Самария — город-государство на территории Древней Палестины. Отец захлопал в ладоши, мать совсем растерялась, не понимая, что на меня нашло, а миссионер как будто рассердился. «Мальчик не ошибся», — сказал он. «Эта деревня действительно находится в Самарии. Я проезжал через нее. Поэтому я и купил эту фотографию. А мальчик, несомненно, уже видел другие такие фотографии». Но и отец, и мать стали уверять его, что этого быть и не может. «Только на картинке она не такая», — расхрабрился я. А моя память в это время деятельно восстанавливала все исчезнувшие особенности ландшафта. Общий его характер остался прежним, так же, как и очертания далеких холмов.